Жаль, провалилась я ненадолго. Уже минуты через две имела счастье слушать все, что Аарон говорит и чувствует. «Какого черта ты ее сюда впустил?» — ревел он так, что у меня в голове вибрировало. «Не ори», — повела вяло головой. «Где, мать его, врач?» Не удостоил он меня вниманием. «Уже здесь, мистер Хауэр», — тошнило. «Дайте воды», — прохрипело еле слышно, но Аарон продублировал мою просьбу так, что расслышали все на этаже. Через несколько секунд у меня уже была вода и внимание каждого в эпицентре гнева зверя. Я моргала на бледного врача, который измерял мне давление, и боялась вдохнуть под взглядом Аарона. «Вы вызвали скорую», — рявкнул он кому-то рядом. «Через минуту», — послышался ответ. «Зачем скорая?» — подняла на него глаза. Ответом мне была такая волна яростного гнева, что я зажмурилась. «Давление в норме, пульс немного повышен. Вы завтракали?» — спокойно расспрашивал меня врач, но не успела я кивнуть, добавил. «Ну, учитывая ваше положение, достаточно», — вдруг рыкнул зверь. «Свободны. Спасибо». Растерянный доктор едва успел отпрыгнуть, когда он подхватил меня на руки и рванулся прочь. Следом спешил Найф. «Чего ты бесишься?» — возмутилась я. «Просто перенервничала. Со мной бывает». «Замолчи ты», — огрызнулся он. «Клауд, позвони отцу». «Что, Мелвис?» Найф был завидно невозмутим, не придав значения гневу начальника. «Закроют дело. Я потребовал запрет Шейну на любой контакт». «Отлично». «Пусти», — встряла я. «Рот закрой», — напомнил он. Я цапнула его за ухо, обескураживая. Хорошо мы были в лифте. Аарон попытался снова испепелить меня взглядом, но я не поддалась. «Ты об этом мечтаешь? Чтобы я молчала и не отсвечивала?» И я дернулась из его рук. «Тогда давай сразу прекратим, потому что со мной так не выйдет. Почему ты не сказал?» «Я просил сидеть дома», — шипел он. «А я не могу сидеть дома, когда ты не пойми где и неизвестно, чем все закончится. Научись говорить сразу правду, и проблем не будет. Пусти». Найф делал вид, что у него что-то важное на дисплее мобильника. Видела боковым зрением. Я вообще мечтала сейчас перестать видеть что-либо фронтальным, но такого блага ждать не приходилось. «Я сказал тебе правду. Мне ничего не грозило», — прорычал Аарон. До того момента, как Шейн воспользовался правом Прайма, парировала, не сдаваясь. «Я не думал, что он такой идиот. А сейчас успокойся и перестань создавать угрозы своему здоровью. Иначе я задумаюсь об ошейнике всерьез». Я обиженно замолчала и отвернулась. Из лифта мы вышли так же стремительно. Найф не отставал, но стоило показаться на входе, к нам подлетел Банни. «Что с ней?» «Не знаю пока», — коротко констатировал Аарон и направился к машине скорой помощи. Просто грохнулась в обморок, закатила я глаза. «Все хорошо, а он истеричка». Досмотреть эмоции Банни мне не дали, Найф оттащил его за шиворот. «На Плаза Стейт», — приказал Аарон докторам, запрыгивая в скорую. Будто сел в такси, но те даже не пикнули. Уложили меня на носилки, к счастью, потому что я бы рухнула, если бы услышала следующую фразу стоя. «Две недели беременности, упала в обморок», — холодно констатировал Аарон. Доктор, понимающе, засуетилась. «Нет кровотечения?» «Теа», — рявкнул он так, что я вздрогнула. «Отвечай на вопрос». «Нет», — механически выдала я, а сама смотрела на него. «Живот болит?» — не отставал доктор. «Нет». «Вы сдавали анализы? Делали УЗИ?» «Сдавали. Не делали еще». «Теперь», — отвечал Аарон. «Что с ребенком?» «Не кричите, пожалуйста», — спокойно отбрила медик. «Ваши нервы только усугубят проблему, если она есть. Но я думаю, рано говорить об этом. В больнице будет точно известно, а пока ей нужен покой». «Что еще?» — не отставал он. «Если вы теряете время, мистер Хауэр, услышьте меня, пожалуйста. Я ничего сейчас не сделаю». Маленькая бойкая женщина самоотверженно отгораживала зверя от меня, и это вызвало у меня истеричный смешок. Все лучше было веселиться от безысходности, чем думать о происходящем. Покой и расслабленная атмосфера. Я не имею права делать манипуляции наобум просто потому, что вы не можете взять себя в руки. Аарон бросил на меня такой красноречиво обвиняющий взгляд, что захотелось попросить манипуляции для него. Он идиот? Какая беременность? Мы же обсудили все вчера. У меня не может быть детей. Это какой-то цирк для остальных? Тогда почему я не в курсе? Только в больнице стало понятно. Никакого цирка так и не покажут. Меня транспортировали на каталке в исследовательский блок и тут же отправили на УЗИ. Зверь не отставал и на полшага. Я пыталась ловить его взгляд, но он не принимал вызова, и это нервировало все больше. Сердце начало разгоняться до верхних границ дозволенного, и прибор ультразвукового обследования сразу на это нажаловался. «Тиана, вам плохо?» – обеспокоилась врач. «У него спросите». Посмотрела в упор на Аарона, но бесполезно. Меня не удостаивали вниманием. Мои директивы деликатно проигнорировали. По коже живота скользнула сначала холодная капля лубриканта, потом головка прибора. А я смотрела на ее движение, чувствуя, что уже на грани нервного срыва. Я не выдержу. Вся эта ложь, встряски, страх. Я больше не могу. Не хочу так. «Все хорошо, мистер Хауэр», — прозвучало тихо, но меня затрясло. «Ребенок в порядке, никаких патологий не вижу. Развитие на свой срок, кровоток хороший». Я отшвырнула ее руку с прибором быстрее, чем успела подумать. Ноги, правда, не спустила. Меня тут же придавило к кушетке одним ненавистным зверем. Но ярость внутри была такой, что мне казалось, я его сейчас из шкуры вытряхну. «Пошел к черту!» Зло прошипело в его глаза. «Успокойся», — приказал он холодно. «Чтобы что? Чтобы с ребенком все было в порядке?» — цедила я. Голос наливался горечью. «А в твоей башке не укладывается, что для этого я должна быть хотя бы в курсе?» Доктор деликатно откатилась на стульчике подальше, давая нам больше простора. «Потом поговорим», — цедил он. «Не будет никакого потом». Голос стал совсем тихим. Я боялась его повысить, чтобы горло не скрутило от подступающих слез. «Если не выпустишь меня сейчас...» Мир просто перестал существовать. Я смотрела на Аарона, он на меня. Мы будто снова, не сговариваясь, вернулись к нашей игре в молчанку. По крайней мере, мне этого очень хотелось, потому что очередного витка в этом безумном противостоянии мне не вынести. Хотелось тишины, забиться в угол и замотаться в одеяло. Аарон молча выпрямился, будто из последних сил разжимая тиски рук. Взглядом можно было плавить бетон, но он молчал. Как только места стало достаточно, я вскочила на ноги и рванула из кабинета. Найти выход оказалось задачей нетривиальной, учитывая, что взять себя в руки не удавалось. Чувствовала себя крысой в ловушке, но когда впереди, наконец, показался холл приемного покоя и вожделенные двери, я снова шарахнулась. У входа меня ждал Найф. «Теа, стой!» Телохранитель настиг в один прыжок, а когда услышала второй голос, обернулась. «Теа!» Ко мне подлетел Банни. «Теа, что случилось?» Я вытаращилась на него большими глазами и повисла на шее, дрожа. «Я хочу убраться отсюда». «Отвезу вас домой», — еле расслышала, будто через вату, голос Найфа. «Неужели Аарон и правда отпустил?» Я даже оглянулась на коридор, расплывавшийся от слез, и в груди ударила чувствами зверя, тяжелым, густым, липким страхом и растерянностью. Мне казалось, его вот-вот разнесет в пыль от противоречий и сметет меня ударной волной. «Пошли», — тряхнула головой, отгоняя ощущение. Пошли быстрее. Я думала, стоит переступить порог своей квартиры, меня накроет и размажет истерикой. Но ничего такого не произошло. Стоило остаться в покое, внутри все затопило пустотой и усталостью. Банни усадил меня на стул и принялся хлопотать в кухне. Сжимая руки на плечах, я скользила взглядом по своей прошлой жизни, и следа от нее не осталось. Теперь точно все в прошлом, а будущее я даже не знала, что от него ждать. Попробовать выдраться из этой болезненной связи, но Аарон теперь точно не отпустит, не даст той свободы, которую обещал. «Выпить хочешь?» Полез Банни в холодильник. «Мне нельзя», — заявила спокойно. «Я беременна». Не знаю, как бедный Банни меня еще терпит. Когда он обернулся, его можно было снимать в новой компании Курта Пристли «Удивление Данди». Надо подать идею. «Поздравляю», — выдавил он глупое. «Спасибо», — поддержала идиотский диалог. «А чего ты тогда бежала с больницы?» «Он знал», — передернула я плечами. «Вчера, позавчера, все это время», — и молчал. «Ты, конечно, извини», — нахмурился Банни. «Ну а как тебе скажешь?» «Вот только не начинай его защищать», — закатила глаза. «Да что не начинай? Ты посмотри на себя. Ты сбежала из-за того, что он тебе не сказал вчера?» «Тебе не понять», — покачала головой. «Не тебе постоянно врут и требуют, чтобы сидела тихо, принимая судьбу с благодарностью». «А почему не посидеть тихо, Теа?» Сложил он руки на груди, опираясь на столешницу. «И где только таких внушительных поз поднабрался? У братьев Хауэр?» «Вчера у тебя хорошо получилось. Я сам видел. Тебе нравилось?» «Я хочу, чтобы меня спросили», — сжала кулаки. Они снова ставили перед фактом и требовали успокоиться, потому что великий и ужасный Аарон Хауэр так приказал. «Я хочу по-человечески». «Я видел, ему не все равно. И не сказал он только потому, что все это понимает. Было бы ему плевать, поставил бы перед фактом, а он ждал. Наверняка ждал, пока вся эта срань с судом закончится». Я растеклась по стулу, чувствуя адскую усталость. Банни подкрался осторожно ближе и, подтянув другой стул, сел рядом. «Послушай, ты же когда-то так хотела, а тот мудак тебя бросил». «Я его не виню», — прошептала безжизненно. «Том тоже хотел, но я бы никогда не осталась с мудаком, которому нужно от меня только что-то определенное. Не кажется тебе, что с Аароном так же? Он получил от меня, что хотел». «Теа», — прокашлялся интригующий друг. «Я тут поговорил с ним. Ну, ты меня знаешь». «Знала. Этот и камень разговорит». «В общем, знаешь, как они детей делают?» Я заставила себя поднять голову и изобразить интерес. «У него договоры на суррогатное материнство с людьми. Вот и все. Все как у людей». «Мда». Я представляла себе закрытые тюрьмы, лаборатории с бедными узницами. «Ну, ты подумай только, что для Аарона было проще. Психовать с тобой изо дня в день, рискуя каждый раз оказаться на электрическом стуле, или чем там у них казнят из-за срыва, или просто получить суррогатного ребенка со своей Грейс». И такие голубые невинные глаза мне выкатил, что захотелось его треснуть промеж них от злости. На то, что все это звучало здраво. «А еще знаешь, почему Аарона оправдали?» Друг торжествующе усмехнулся, будто светлая идея только-только пришла ему в голову. Так и оказалось. «Потому что ты беременна. Я теперь это понял. Слышал, как Клауд говорил по мобильнику в машине с отцом Аарона». «Да, я вспомнила, что Аарон просил Найфа позвонить Денверу». «Кажется, по их законам Аарон имел право тебя защищать так, как того требовала ситуация, а Шейн не имел права тебя вообще куда-то вести, будь у него разрешение самого Господа Бога». Так вот почему отец Аарона был сначала холодно настроен, а потом его будто подменили. Аарон рассказал ему, не мне, ему, Я выпрямилась на стуле, округляя глаза. По всему выходило, что о моей беременности теперь знали все, а я узнала случайно последнее. Я устала, поднялась со стула. «Даже не думай спать», — обеспокоенно схватил меня за руку Банни. Я только сейчас обратила внимание, что у него без конца пиликают входящие на мобильном. «Ты что, работу из-за меня прогуливаешь?» — насторожилась. «Да хрен с ней». «Банни, а ну собирайся и дуй». «Да не работа это». Он рывком вытащил из кармана аппарат, пробежался по входящим. «Это неудачно в баре. С типом одним познакомился. Сейчас, погоди». Пока он строчил ответы, я поднялась и прошла в комнату. Послонявшись из угла в угол, я лишь утвердилась в чувствах. Не хочу тут быть. Хотелось куда-то нестись, желательно к одному самоуверенному зверю, залепить ему пощечину за то, что не научился меня спрашивать, прежде чем определять за меня мою жизнь. Но чем больше душа рвалась в бега, тем решительнее я думала о том, что нужно успокоиться и хладнокровно все взвесить. Хватит, добегалась. Это было слишком. Но чтобы не надумать лишнего, предстояло выяснить детали. Не знаю, в состоянии ли был зверь, но мне нужно было знать. «Ты знал, что я могу забеременеть от тебя?» Я вышла на балкон. Воздуха стало не хватать, но не успела я задохнуться от эмоций, раздался входящий. «Теа, твою мать, я не человек. Я не могу спрашивать тебя об этом. Мы носим костюмы и говорим по мобильнику, но мы не люди. Когда ты уже в это поверишь?» Я всхлипнула, хватая ртом воздух. «Ты же знаешь, что у меня был выбор». «Ты говорил, что не было, потому что я его нам не оставил. Я хочу только тебя, иметь детей с тобой, а не делать их в пробирке. Ты же вчера едва не умирала от страха, когда спрашивала меня про детей. Что изменилось сегодня?» — зарычал Аарон в трубку. «Я бы хотел почувствовать себя виноватым, но не могу. Хочешь наказать меня за это?» «Я...» — тяжело сглотнула. «Хочу разобраться. Для себя». «Не делай глупостей», — выдохнул он глухо. «Я не знаю, чего ты еще хочешь. Просить тебя о прощении? За это?» Внутри что-то снова натянулось и дернуло с такой силой, что я пошатнулась. «Теа!» — вскричал Аарон, и я поняла. «Он меня видит». «Отойди от перил. Сядь». Я оттолкнулась рукой и впечаталась спиной в стенку. Сползая до пола, под звук его тяжелого дыхания. «Я не могу больше выносить твоих эмоций. С тобой сложно». «Я не обещал, что будет легко. Помнишь?» По щекам покатились слезы. Он обещал ад. Не соврал. «Теа». Слышала, как он тяжело сглатывает. «Вернись. Ты вся жизнь». «Из-за ребенка?» выдавила я. «Из-за тебя». В трубке вдруг раздались гудки, но балконная дверь открылась, и ко мне шагнул Аарон собственной персоной. «Вот же Банни! С типом он, значит, в баре познакомился. Ничего так тип». Зверь опустился на колени напротив и вгляделся в лицо. Пиджак расстегнут, как и верхние пуговицы рубашки. А я так и видела, как он мечется по этажам туда-сюда, глядя на меня в камеру. «Отпустил? На 2 метра». Аарон продолжал сверлить меня таким непонятным взглядом, что в равной степени можно было подумать, что он либо задушить меня хочет, либо вернуть в свои руки и не выпускать. «Ты же чувствуешь меня», — прозвучало укоризненно. «Я не понимаю, что я чувствую. Меня не учили быть таким, как ты, Аарон», — шмыгнула я носом. «Меня только пугают твои эмоции. Я не зверь. Мне тоже за это извиниться?» Он помолчал некоторое время, рассматривая меня внимательно. «Я хотел тебе сказать позже, когда все это кончится. Да, я боялся потерять». Он опустил взгляд, сдвигая брови. «Никогда бы не подумал, что ты можешь прибежать ко мне сегодня». На его губах ожила призрачная улыбка. «За мной». Аарон снова поднял на меня взгляд. «Не верил в тебя. Нас. Прости». Я тебя совсем не знаю, но не хочу потерять. Он не наденет на меня ошейник, не сможет перешагнуть эту черту. Я была уверена, Аарон отпустил меня сегодня, несмотря на то, что его разрывало изнутри противоположными желаниями. Но готов ли он отпустить, как обещал? И будто чувствуя мои сомнения, он вдруг подался ближе. «Выходи за меня». Я вжалась в стенку, округляя глаза. «Сейчас?» Он спрашивает «сейчас?» «Ты точно не хочешь меня потерять?» Усмехнулась я, глядя в его глаза, но зверь не разделял моего веселья. Да, он мог дождаться, когда все успокоится, как уже собирался сегодня, но все пошло не по плану. И теперь мы сидим на моем балконе, решая, что делать со всей этой чертовой разницей между нами. Вероятно, больше он не делал ставку на время. Ничего не изменится. Он останется зверем. А теперь еще и отцом моего будущего ребенка. А я — человеком. Это никогда не изменится. Спросить, отпустит ли сейчас, когда я беременна, это казалось невероятным. Только язык не поворачивался. Его чувства — не игрушка. Отыграть назад не выйдет. Определенно, я была не готова. Сделать нас обоих абсолютно несчастными, не попытавшись побороться за счастье. «Хорошо», — кивнула я. «Я выйду за тебя». Удивила. Снова. Он пару секунд недоверчиво щурился, потом, кажется, хотел переспросить, но, подумав, не рискнул. «Смелая девочка», — растянул губы в улыбке, вскинул руки и перетянул к себе на колени. «Ты не пожалеешь», — шепнул на ухо. Шеей коснулся горячий язык, и я задрожала, стискивая ногами его бедра, обнимая его плечи сильнее и вжимаясь в его тело. «Я знаю». Мы не вернулись в его квартиру, а Аарон увез меня к матери. Амалия встретила с красными глазами у самых ворот и бросилась в объятия. Только тут до меня дошло, что я не единственная проблема Аарона. Беспокойство из-за реальной угрозы потерять брата давило на него. И я чувствовала его состояние. Он весь вечер провел на телефоне и видеосвязи, протоптал на зеленом газоне дорожку, расхаживая туда-сюда, а я наблюдала за ним из окна и не могла оторваться, как двигается, как говорит, как сжимает кулак. А от взгляда каждый раз хотелось замереть за занавеской, будто он смотрел на меня. Все думала о том, что сказала ему «да». Но то ли шок от последних событий еще не прошел, то ли я и внутренне согласилась со своим решением, но ничего больше не дрожало в душе. Я просто перестала барахтаться и грести против течения. Все. Приплыли. Пусть делает, что хочет. Буду подстраиваться. Но бежать и бороться с ним больше не могла и не хотела. И не имела права. Я еще не осознала, что беременна, но сомневаться не приходилось. Дойдет и до этого очередь. Когда почти стемнело, он вошел в нашу комнату, положил на стол телефон и устремил взгляд на меня. Я сидела у камина на подушках, опершись спиной о кровать, но даже боковым зрением не смогла выдержать его внимания. «Прости», — послышалось глухое. В груди потянуло неприятным холодом его сомнений. «Я в душ». Его ведь тоже никто не учил быть такой, как я. «Сюда иди», — скопировала его приказ. Не хотелось этого холода и отчуждения. Да, было пока единственное занятие, с которого можно начать, но мы не безнадежны. «Снова дичаешь?» Усмехнулась, когда он присел рядом. Аарон улыбнулся. «Насквозь меня видишь». И рывком сгреб в объятия, так знакомо открываясь полностью на судорожном выдохе. «Боюсь сделать что-то не то». «По-моему, поздно». Улыбнулась, обнимая его бедра ногами. Чувствовала. Зверь напрягается, отвечает. Голод слышался в каждом напряженном вдохе, в каждом движении пальцев на моей шее. Но он не позволял себе меня больше, опасаясь причинить вред. «Это точно». Выдохнул медленно, а я вдруг осмелела, подняла голову и прикусила подбородок. Не дав ему опомниться, провела носом по шее и прихватила кожу на бьющейся вене. Ох, это продирающее до мозга костей грудное рычание. С кем бы я еще получила такое сочное одобрение? «Теа», — сквозь зубы процедил он, а шею слегка царапнула заострившимися когтями. Жуткое чувство, когда-то. Теперь невероятно обострявшее эмоции, только и всего. «Долго сможешь терпеть?» — проурчала я, безжалостно ерзая на его бедрах. «А потом что? Сожрешь?» «Нам?» «Все можно», — перебила его. «Тебе же сказали на УЗИ. Все хорошо». «Я не успел спросить. Ты быстро сбежала». Укоризненно прорычал он, тяжело дыша. «Нельзя. Это когда угроза для ребенка». Чувствовала, что если он еще хоть на минутку заортачится, сама его изнасилую. Откуда эта жажда, даже думать не хотела. Я хотела его вернуть, себе после всего, что сегодня произошло. «Я тебя хочу, мистер Хауэр. Беременным нельзя отказывать». Больше уговаривать не пришлось. Капитуляция зверя была похожа на победу. Прайм, что с него взять? Будто это я артачилась, а он, наконец, заполучил и отыгрался за воздержание. Не знаю, можно ли было так откровенно стонать, кричать и рычать в доме его родителей, но мое согласие выйти за него мы отпраздновали очень бурно. «Мур», — сопела я ему в шею, закинув ногу на его бедра. Наконец, в голове приятное опустошение, в теле легкость и слабость, а будущее кажется уже не таким сложным. «Завтра идем в больницу», — пытался испортить мне настроение Аарон. «Хорошо», — веселилась я. «Возьмем для тебя разрешение на секс со мной, с печатью». «Теа», — позвал он, — «я чувствую твой страх. Поговори со мной». Я обескураженно замерла в его руках, задерживая дыхание. Как ему объяснить, что все, что у нас есть, только части картинки, и целую еще долго придется собирать, ведь для него все уже давно целое. Он видит, я нет. У меня нет инстинкта, который ведет его, и нет уверенности, что все правильно. «Боишься?» — не дождался он. «Само собой. А вдруг я буду плохой мамой, Аарон?» «Не будешь», — мягко провел по волосам. «Научимся вместе. Да и моя мама в нашем распоряжении. Я не хочу, чтобы ребенок рос так же, как я, когда родители сами не поняли, зачем его родили». Он медленно моргнул, щурясь на огонь. «Расскажи, как ты хочешь». И я рассказала, как было у меня, как я не хочу и чего боюсь. Он слушал внимательно, не перебивая, не трогая руками и не сбивая настроя. И это было что-то новое. Мы, наконец, вышли в эту общую комнату между нами и начали слышать и говорить. С этим решением остаться вместе все изменилось. «Хорошо», — серьезно заключил он. «Но 5 собак не обещаю». Я прыснула. В голове творилось «черти что!». Гормоны срывали эмоции с катушек, вышибая слезы из глаз по поводу и без, но стало легко. Я отдалась, он взял. «Тебе придется пока что оставить мечту», — серьезно высказал он, по-видимому, его главное опасение. То, как он старательно считался с моей жизнью, вызывало благодарность. «Да», — пожала плечами, — «но не думаю, что мне грозит забвенье». «Это точно», — мягко улыбнулся он. «Не скоро ты еще сойдешь с экранов и первых страниц светских новостей. А еще свадьба». «Да, через неделю». «С ума сойти», — покачала головой. «Я справлюсь. Тебе нужно будет просто на ней появиться». «Ничего не дашь выбрать?» «Все, что хочешь. Ее еще даже не начали готовить. Вероятно, просто заменить одну невесту другой — не вариант Аарона Хауэра, и это радовало. Но сколько же новых проблем он на себя берет? Свадьба через неделю? Да вы экстремал, мистер Хауэр». «С тобой только так, Теа». «А просто расписаться по-тихому?» Вдруг предложила я. «Тебе же не до этого». Пожалуй, в моей коллекции его удивлений очередное пополнение. «Ты серьезно?» — прищурился он. «Да. Я думала, что нельзя». «Можно, но...» Он пытливо уставился на меня, чуть повернув голову. «Я бы хотел дать тебе все. Девочки мечтают о свадьбе». «Я неправильная девочка», — улыбнулась. «Тем более при всех этих обстоятельствах, твоем разрыве с Грей, я не хочу хвастать всем, как у меня все хорошо, в отличие от нее». «А у тебя хорошо?» — подловил на слове. «Вполне», — кивнула серьезно. «Давай по-тихому». Кажется, искусство превращения чудовища в человека стало мне поддаваться. Аарон улыбнулся совершенно иначе, открыто и расслабленно, и притянул меня за шею к себе. «Как скажешь, Теа». «Мне нравится, когда ты так говоришь», — улыбнулась в его губы, получая, кажется, первый непричастный к страсти и желанию поцелуй. Просто его искренняя благодарность и доверие. А общие на двоих эмоции подсказывали: мы на верном пути. Я — это он. Он — я. И никуда не деться, но это стоит того. Вместе мы — нечто большее, чем по одному. На ужин я собиралась с невероятным ощущением покоя и предвкушение. Мы собирались сказать родителям о моем согласии. О ребенке они уже знали. Денвер и Амалия были счастливы, несмотря на тревогу в глубине глаз. Когда в двери вошел Джейден, по спине прошел холодок. «Аарон», — кивнул он, подходя к столу. «Мама, отец, Теа». Достался мне отдельный взгляд. «Джей», — всхлипнула Амалия и бросилась к нему на грудь. «Джей». «Мам», — поднялся Аарон, — «ничего не кончено, ты знаешь. Я не позволю ему навредить». «Аарон», — Джейден сцепил зубы, — «я отвечу. Это мое дело». «За мой промах, правда?» — недобро сузил глаза мой зверь. «Ты защищал меня, я тебя». Джейден снова кинул на меня взгляд. «Ты бы не успел. Дьюман уже заказал инъекцию. Еще час, и ты бы ее потерял». Я слушала, складывая в уме новые кусочки пазла. Значит, Дьюмана убил Джейден. Аарон не мог физически. Он говорил, что еле пришел тогда в его офис. «Аарон, что говорит Мелвис?» — спросил глава семьи. «Что мы вывернем это официальным вызовом». «У меня не было оснований», — скептически усмехнулся Джейден. «Найдем», — железобетонно постановил Аарон. «Я ищу». «Аарон, это моя работа — искать основания». Джейден опустился на свободный стул, складывая руки перед собой на столе. Воспользовавшись возможностью, я рассматривала младшего брата Аарона пристальней. Но чувство, что он совсем не боялся будущего, мешало, отвлекая внимание. Внутри этого мужчины был стальной стержень, такой же, как у Аарона, просто он не был сейчас лицом к лицу со смертью, а вот в зале суда был. И я видела его такой же взгляд, когда он обещал, что не сдастся. «Не было их. Если я не нашел, никто не найдет. Дьюман чист. Тиану купил по правилам». «Он не имел права оспаривать чужую метку без установления причины ее появления и собственника», — возразил Аарон. «За это не убивают?» — отрицательно качал головой Джейден. «Значит, будет прецедент». Аарон вдруг рывком схватил Джейдена за запястье, добавляя своим словам веса. «Я сделаю прецедент. Мы подставим тебя», — поднял пылающий взгляд на брата Джейден. «Придется рассказывать, какого рода твоя связь с Теа. Мне грозит только потеря поста, а тебе — жизни», — рыкнул Аарон. «Я умею расставлять приоритеты». «Твое место некому занять. Пострадает семья». «Есть. Тебе». В кухне повисла звенящая тишина. Я не знала, сколь весомы были брошены Аароном слова. «Не подводи семью, Аарон. Бери пример с отца», — поднялся Джейден. «Нет, Пожалуй, столь непробиваемого мужчину я еще не встречала. Если от взгляда Аарона хотелось бежать без оглядки, то у Джейдена он был такой, что застрелиться впору. Остановись он на мне, как на объекте интереса. «Не указывай мне, пожалуйста, я еще Прайм», — встал Аарон следом. «Ты им и останешься», — поднялся Джейден. «Джей», — всхлипнула Амалия, подскакивая следом. «Пожалуйста, не надо, не бросай меня. Я знаю, тебе тяжело, но не уходи, прошу». Джейден обратился к сыну Денвер. «Я никогда не делал подобного выбора, но твой сейчас диктуется слабостью». Джейден тяжело сглотнул, уставившись перед собой. «Не можешь пережить потерю, я понимаю, но ей не станет лучше от того, что пойдешь следом». «Зато мне станет», — упрямо процедил Джейден и, оттолкнувшись взглядом от стола, развернулся и направился к двери. Амалия зажмурилась, а я обняла себя руками, дрожа. Аарон только скользнул по моим плечам ладонью. «Я сейчас». И вышел следом. В тяжелом молчании мы с Амалией принялись убирать со стола. Она шмыгнула носом, застывая у холодильника, когда я вошла с букетом бокалов. У него была девушка из наших. Они на работе познакомились. Она его помощницей была. Сбивчиво говорила она. А Джей, он... У него опасная работа. Я сгрузила бокалы из рук и шагнула к Амалии. Обнять эту дорогую Аарону женщину вдруг стало совсем просто, хотя для меня еще недавно подобное было немыслимо. Я привыкла к ничего не значащим обжиманиям при встречах на работе. Так принято. А прижаться к кому-то искренне, стараясь поддержать, такое было у меня лишь с Банни. Потом с Аароном. Теперь вот я легко раскрыла объятия для еще совсем чужого человека, сочувствуя горю. Что с ней случилось? «Она погибла недавно», — выдавила Амалия. «А Джейден, он будто погиб с ней». «Когда?» — глухо спросила я. «В ту ночь, когда Аарон пытался их спасти». Она обхватила себя руками, опираясь о столешницу. Джей вел какое-то серьезное расследование. Были замешаны серьезные представители нашей власти. Хорошо, Аарон всегда его поддерживал и был в курсе. Когда Джейден попал в ловушку той ночью, Аарон успел его вытащить, а для Ками было поздно. По щекам Амалии покатились слезы. Я только сейчас начала осознавать, в какой момент появилась в жизни Аарона. То срочное возвращение из Апалайниса, его усталость. Я добавляла ему нервов, а он едва держался, невероятно рискуя. «У вас очень хорошие сыновья», — прошептала осторожно я. «Я очень сожалею». «Ну, одного точно отдаем в надежные руки», — улыбнулась она грустно, но тут же обхватила горло ладонью. «Их раса традиционно воспитывает праймов как самых сильных представителей семьи. Они не имеют права на чувства, счастье. Джейден ведь тоже прайм. Аарон правильно сказал, он может занять его место. И я горжусь, что мои сыновья делают выбор в пользу чувств. Неужели такие выродки, как Александр Шейн, должны быть образчиками главы семьи? Какая может быть семья без взаимных чувств?» Что-то подсказывало, ее мнение вряд ли кого-то интересует из представителей власти. Может, они и правы, но не нам это решать. «Я так рада, что он тебя встретил. Жаль, что так, но по-другому бы ничего не вышло». Теперь я понимала, что да. По-другому я бы была сейчас на поводке у Дастина Дьюмана. Аарон вырвал меня благодаря Джейдену из его рук. Вот только цена становилась слишком высокой. Сегодня утром я не нашла ни букета, ни сообщения. На столике у кровати лежал тот самый бриллиант. Я подцепила пальцами широкую цепочку-ошейник из переплетений тонких нитей белого золота, и тяжелый камень потянул вниз, загадочно поблескивая в тусклом свете. «Знаю, ты равнодушна». Я обернулась к двери. Аарон стоял на пороге с подносом и улыбался в своей манере глазами и немного уголками губ. Но это традиция праймов – дарить своим избранницам камни. Он прошел в комнату. Говорят, раньше это было залогом благополучия семьи. «Ты его правда купил для меня?» «Ничего не могла поделать, мне хотелось слышать о том, что он выбрал меня сразу». Когда вспоминала ту ночь в корпорации Дюмана, мурашки шли по коже. Аарон казался мне тогда дьяволом из преисподней, который пришел по мою душу. «Правда». Он прошел к камину и поставил поднос на пол. «Я когда увидел его на твоей шее, понял, что не откажусь от тебя». И решил забрать сразу хотя бы часть тебя. И он усмехнулся. «У тебя час». «В больницу?» Состроила я мучительную гримасу. «На работу, Теа», — огорошил он меня. «Ты же еще в декрет не ушла?» Тут я потеряла дар речи. «Как?» — выдавила хрипло, когда он уже расставил перед камином завтрак. «Шейну запрещено к тебе приближаться, но контракт с модным домом ты должна закончить». Я прищурилась. «Это ты устроил?» Аарон опустил глаза. «Им нужен твой бриллиант для показа. Моим условием было твое участие. Боялся, что мне будет неприятен такой расклад, но учился говорить мне правду, какой бы она ни была». «Спасибо», — улыбнулась я. «Правда?» — настороженно опустился рядом. «Правда, Аарон. Я очень хотела пройтись по дорожке в день открытия недели моды, да еще и с этим бриллиантом, который ты мне отказался отдавать». И я широко улыбнулась. Он потянул меня к себе, будто раковину к уху. Точно шумит так, как надо. Или что-то скрывает. То, что эмоции становятся ярче, когда мы касаемся друг друга, стало понятно вчера. Оказалось, столь редкая связь не была доступна даже родителям Аарона, и многое нам придется узнавать уже в процессе. Неплохая мотивация, чтобы начать идти навстречу друг другу, помимо основной. «Дай его сюда». Аарон усадил меня между своих ног и опустил ладони на плоский живот. «Я забыл тебе сказать за всем этим, что безумно счастлив», прошептал на ухо. «Правильно. О таком громко не говорят. Знаю, он вообще бы предпочел не говорить, но он хорошо помнил, к чему приводит молчание. Мне доставляет удовольствие знать, что ты счастлив», честно заметила я, прикрывая глаза. «Я чувствую». Мы шли, как по минному полю, предупреждая друг друга о вторжении на чужую территорию. Было страшно. «А если устанем быть вместе?» Чужие друг другу и открытые нараспашку – то еще испытание. И не проигнорировать, не отказаться, только принять, как тяжелый диагноз, с которым предстояло жить. Хотя вот в этот самый момент я чувствовала, что он не ждет от меня ответного признания в счастье, принимая меня всю такой, какая есть. Мне нужно время, и он это признавал. «Опоздаешь», – улыбнулся Аарон, выдергивая меня из мыслей. Я счастливо улыбнулась и, развернувшись, положила ему руки на плечи. «Спасибо», — заглянула в глаза и коснулась губ. Видела, как он прикрыл глаза, сдерживаясь, чтобы не схватить и не усадить обратно, но пальцы на затылке все же сжал, притягивая к себе. «Тебе спасибо», — прошептал хрипло, отстраняясь. Мы замерли на пару вдохов, глядя в глаза друг другу, а я вдруг осознала: справимся. Он стоит того, чтобы приручить и стать для него единственной. Да, не вошел в сердце, а продрался когтями и зубами, оставив после себя кровоточащие шрамы, но они заживут. Даже не так, он их сам и залижет. Будто чувствуя ход моих ассоциаций, Аарон вопросительно прищурился. «Останемся дома?» «А можно?» Он медленно втянул воздух, раздумывая. «Можно, если ты правда не рвешься на работу. Хочу побыть с тобой». Мое чудище уже привычно перетекло в человеческую ипостась, улыбаясь. «Отлично», — сказала чертовски сексуальным мужским голосом. «Тогда я принесу еще кофе. И булочку с острыми помидорами, пожалуйста. Я вчера видела». Аарон усмехнулся и вышел, но эмоция его счастья осталась со мной. Или это была моя собственная? Разберемся. Определенно. Эпилог. Сердце колотилось в груди бешеным кроликом, объевшимся кофе. Я дышала через раз, глядя на подиум из-за кулис. Музыка только обостряла предвкушение момента. Организованный хаос, царящий за кулисами, являлся зрителям логичной и невероятно зрелищной картинкой. Стоило этому всему просочиться за границу между тем миром и этим. Когда стоишь вот так, готовый влиться в композицию этого гениального шоу, кажется, и умереть потом можно. Жизнь прожита не зря. Но не только поэтому я нервничала. «Теа, готова?» Едва перекричал всю эту какофонию младший координатор. «Минута!» Я лишь кивнула. В зале прекратилась промежуточная агония светомузыки, свет застыл, разлетелся осколками солнца, упал к моим ногам. И я ступила на подиум. С каждым шагом иллюзорно трескалось и осыпалось стекло, настолько реалистично, что казалось, я иду по осколкам. Итак, этот путь был похож на пройденный мной недавно. В зале присутствовало несколько сотен посетителей, но я видела лишь одного. Он один смел для меня важность и значимость целой толпы, оставшись единственным созерцателем, перед которым я дрожала так, будто от его вердикта зависела жизнь. Я точно знала, Аарон здесь. Он приехал посмотреть на меня, хоть и не предупредил. Я не просила, пусть и до чертиков хотелось разделить с ним этот момент. И он не подвел. Бросил все, а я знала, как ему тяжело это сделать. Процесс над Джейденом был в разгаре. Аарон возвращался каждый день как с войны, и мы подолгу сидели молча в тишине и смотрели на город с высоты его квартиры. Он зализывал эмоциональные раны, прижимая меня к себе, не в силах рассказать то, что было понятно без слов. Он проигрывает. Но он приехал. Мое лицо сейчас транслировалось на самый большой экран города, на многие экраны внутри и снаружи. В клипсу поступали команды, ориентируя в пространстве шоу дополненные реальности. Среди мерцания несуществующих камней, растекающихся каплями по стеклянному куполу, в котором меня рисовали под конец моего выступления. Каждый шаг — нить в этом потрясающем полотне света и музыки. Сейчас я не жалела вообще ни о чем, пусть меня всего лишь зажало между шестеренками чужого коварного плана. Все вышло волшебно, и в подтверждение этого зал за моей спиной взорвался аплодисментами. Я видела Александра. Он и до начала шоу был неподалеку, а теперь встречал лично, правда, ровно в 10 метрах, что ему были дозволены. Стоял, сложив руки в карманах, и улыбался в своей манере. Еще бы, бриллиант он получил. Да и моя скандально известная персона едва ли уступала по популярности самому открытию. Меня обсуждали даже больше. Сеть пестрела нашими с Аароном фото, как забирает меня вечером из Тейваль, как улыбается, обнимая, целует, прижимая к себе. Все заметили, что господин Хауэр вдруг стал непривычно эмоционален, и таким он нравился больше не только мне. «Пойдем», — напомнил Найф и повел меня в персональную гримерную, а там ждал сюрприз. Госпожа Дюваль собственной персоной. «Мисс Мэлори, можем мы поговорить?» Оживленно начала она без обычного высокомерия. «Я бы хотела предложить вам контракт с нашим домом. Хорошо, платье было таким плотным, что легко нивелировало мою секундную потерю устойчивости». «Контракт?» — моргнула я. «Да, совет директоров хотел бы вас в штат постоянных моделей». «Я бы с удовольствием». Я проследила, как Найф, наконец, деликатно ретируется, и посмотрела ей в глаза. Но я в положении. Дюваль даже не моргнула. «Я знаю. А вот я заморгала быстро, потому что это значило лишь одно. Она тоже не человек. Только звериная часть общества могла располагать такой информацией после суда над Аароном. Но вы же не собираетесь уходить насовсем? Тем более модели в положении у нас всегда в дефиците. И будем откровенны, работаете вы, несмотря на положение и произошедшее, профессионально, а это ценится. Я это ценю. Поэтому подумайте, договор у вашего агента». Когда она ушла, я еще долго стояла посреди гримерной, пока Найф не сообщил, что меня ждут. На стоянке модного дома меня и правда заждались. Непривычно официальные банни в костюме с огромным букетом роз и Аарон. Мужчины стояли вдвоем в кармане парковки у автомобиля. «Те? Поздравляю!» — обнял друг первым. «Выглядишь потрясно», — прижалась к нему, улыбаясь. «Это чтобы хоть немного, блин, до тебя дотянуть». Ускакала далеко. «Просто удачно вышла замуж», — напомнила шепотом ему на ухо. «Мы с Аароном поженились в Апалайнисе, никому не сказав. После очередной тяжелой недели мой зверь просто сцапал меня и утащил на борт частного самолета, то есть в его уже проверенную на прочность спальню. После того, как врачи заверили Аарона в моем полном здравии, меня уже не жалели, да и мои собственные аппетиты стали поистине зверскими. Но что бы мы ни делали, как бы ни проходил наш день, на заднем фоне каждой минуты сквозил его страх потерять брата. Он не посвящал меня в детали, но я видела, его взгляд с каждым днем становится все более отчаянным. «Привет», — перекочевала я в руки законного владельца. «Спасибо». «Я бы ни за что это не пропустил», — прижал меня к себе Аарон. Только еле уловимая дрожь, будто общая на двоих, дала понять, что что-то не так. Я еще не знала, но уже чувствовала. Теперь держать его нужно мне. Стоило пальцем сильнее сжаться на его плечах, он рывком втянул воздух над ухом и стиснул меня в руках так, будто я была последней, кто отделяет от отчаяния. «Аарон», — прошептала, впуская внутрь его эмоции, и они испугали так, как никакой страх. Страха больше не было, не за кого больше было бояться. «Смертный приговор». Будто вырвал он слова из глубины души, и я широко раскрыла глаза, хватая воздух, не в силах вместить столько боли. «Тш! Спокойно. Дыши. Ты все. Дыши». И я дышала в его шею, цепляясь пальцами за его плечи, вдох за вдохом, разделяя с ним его злость и боль. «Мы справимся. У нас нет выбора». Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.